Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Мария Гаетри. Я преподаватель школы открытой йоги в городе Новороссийске. Сегодня я проведу вам лекцию. Напоминаю, что сегодня 18 апреля 2020 года. И начнем мы с медитации. Пожалуйста, садимся в любую удобную позу. Спина, шея, голова на одной прямой линии. Глаза прикрыты. Внутренним взором рассматриваем все свое тело. От кончиков пальцев ног. От кончиков пальцев ног. До макушки головы. Стараемся расслабить все части тела, не участвующие в поддержании позы. Расслаблены ноги, руки, расслаблен живот, плечи опущены, расслаблено лицо, челюсть разжата. И мы вспоминаем, которая базируется на трех принципах. И мы вспоминаем первый принцип йоги, принцип доброты, принцип ненасилия. Он гласит: я всеми силами буду стараться не причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если такой возможности не окажется, я буду поступать так, как велит мне мой долг. Долг каждый человек определяет для себя самостоятельно. Первый принцип призывает нас быть добрыми ко всем живым существам, в том числе и к самим себе. И мы волеизъявляем: я хочу быть добрым, я могу быть добрым, и я буду добрым. Вспоминаю второй принцип йоги. Принцип здравого смысла и эффективности. Он гласит: я всеми силами буду стараться направлять свое сознание и свою энергию на цели, которые я поставил перед собой в той или иной сфере жизни. Все уводящее в сторону будет мною безжалостно отброшено. Все уводящее в сторону будет мною безжалостно отброшено. Этот принцип учит нас быть последовательными и последовательным. Я могу быть логичным и последовательным. И я буду логичным и последовательным. И вспоминаем третий принцип йоги. Принцип страдания. Это принцип для тех, кто принял на себя обет помогать всем живым существам. Одновременно с этим я буду избавляться от страданий внутри своей личной вселенной. Никто и ничто не вправе навязывать мне страдания. И мы волеизъявляем: я хочу помогать всем живым существам. Я могу помогать всем живым существам. И я буду помогать всем живым существам, если они это волеизъявили, и если у меня есть на это силы. Размышляя о трех принципах йоги, медитируя на них, применяя их в жизни, мы делаем ее более гармоничной, самоосознанной и счастливой. И мы делаем три вдоха и выдоха свободных. Открываем глаза и считаем на этом нашу медитацию оконченной. Тема сегодняшней лекции – материал, чтобы рассказать, как я вообще узнала о йоге, как я узнала об открытой йоге, как пришла учиться сюда, стала студентом и с какими трудностями я столкнулась, которые мне пришлось преодолевать. Ну и, безусловно, не без поддержки моих родных и близких. Узнала я о йоге достаточно давно, это был подростковый возраст, но как-то в мою жизнь не встроилась йога, практика не была регулярной, привычки не сформировалась. Потом наши пути с йогой пересеклись, когда я ожидала своего первого малыша. Мне хотелось после родов оставаться красивой, стройной, молодой. И всегда в моей жизни присутствовал либо спорт, либо какие-то увлечения, связанные с динамикой, с активностью. Поэтому в период беременности для меня было важно, чтобы эта активность оставалась. Я вспомнила о йоге, поскольку это наиболее мягкая активность, которая сможет в меньшей степени принести вред маме с растущим животом. Поэтому выбор пал на йогу. Я занималась, затем я вспомнила о йоге вновь, когда я забеременела. Это прошло еще 2 года. Сначала это был 2011 год, далее 2014 год, когда я ожидала вторую свою дочку, я вспомнила о йоге, стала заниматься. После родов вторых я не бросила йогу, я продолжала заниматься, потому что я стала ощущать, что и тело мое просит физических упражнений, и в принципе пришло понимание, что наше тело не вечно, оно с течением времени склонно к разрушению, отрехлению. Мне этого очень не хотелось. Поэтому даже после родов 3 раза в неделю я продолжала заниматься. Не могу сказать, что это были длительные практики, но удавалось. Удавалось. И когда я действительно стала ощущать такие результаты от йоги, что и физически я подтянута, и эмоционально я более стабильная, мне захотелось, чтобы об этом узнали люди, чтобы они тоже занимались йогой. Но, безусловно, тогда я еще не понимала йогу как самопознание более глубинное, чем просто познание своего тела. Но, тем не менее, вот этот порыв был. И я стала искать школы обучения, которые могли бы мне дать возможность стать инструктором йоги. И все мне попадалось что-то такое несерьезное. Почему несерьезное? Потому что это либо были курсы на 1 месяц, либо на 3 месяца. Все-таки мало, я считала мало с той программой обучения, которую они предлагали. Там разбор астмы, травмобезопасность и анатомия, то есть очень много всего. И я человек, который любит учиться и который любит основательный подход. Как-то, в общем, мне не отзывались эти школы йоги. Но в какой-то момент, видимо, Вселенная услышала мой запрос, и я наткнулась на сайт openyogaclass.com. Всем его рекомендую, кто еще не знаком с этими курсами. Они совершенно бесплатны, где от простого к сложному можно проходить в своем собственном ритме различные виды йоги, как теорию, так и практику. И вот я узнала об открытой йоге. Это был 2016 год. Май, как сейчас помню. Я зарегистрировалась и тут же стала проходить в своем ритме курсы. Было много очень организационных моментов там рассказано, что меня совершенно не пугало, я все равно очень хотела быть преподавателем, хотела именно учиться в этом йога-университете. Затем я чуть позже узнала, что даже в нашем небольшом городе, в городе Новороссийске, есть преподаватель открытой йоги. Я очень-очень обрадовалась. Я тут же приобрела карту в фитнес-клуб, в котором преподавала Наталья Ананда. И бегом туда побежала, не пропускала ни одного занятия. Рассказала ей о том, что я хочу стать студентом. И часто после занятий мы с ней беседовали и о йоге, и о поступлении. У меня были вопросы. И сама йога, и мой преподаватель, мне все отзывалось. Это было, я понимаю, что это было мое. Затем был Черноморский семинар в конце августа, в начале сентября. Там я вживую увидела Вадима Валерьевича. Просто увидела. Увидела впервые Милу. Познакомилась с Эдуардом. Чуть позже, в этот же период, он провел собеседование со мной, и я очень-очень захотела именно в его группу. И он меня предупреждал, что это очень кропотливый труд, что нужно набраться терпения, много ответственности нужно, готова ли семья к этому, поскольку он предварительно уже знал, что у меня есть 2 маленьких деток. Но, тем не менее, я была непреклонна, я говорила, что я все смогу, я очень хочу именно сюда. Поэтому, в общем, я прошла собеседование. Мы заручились тем, что я буду учиться в первой подгруппе, группы Атма. Сначала попробую, вдруг у меня время не подойдет или моей семье не подойдет. Но в итоге все подошло, уже 4-й год, все подходит. Так я стала в октябре 2016 года студентом Международного открытого йога-университета. Это было море бхавы, море вдохновения, как, в общем-то, у всех студентов, я думаю, кто поступает, кто хочет поступить. Это такое трепетное ожидание, и когда тебе, наконец, дают эти знания, все очень-очень это вдохновляет, окрыляет, и хочется нести йогу в мир. Затем через месяц, в ноябре месяце, я уже узнала, что мы ожидаем 3-го малыша, но это меня совершенно не испугало, как я буду учиться. Вообще с 2 детьми у меня было все очень легко и просто, я просто ими жонглировала весь этот план по моему обучению, весь этот режим, он вписывался во все наши режимы, режимы и моего мужа, и моих деток, и меня самой. Была и личная практика, и подготовка к конспектам, но все как обычно. Вы же знаете, те, кто учится в мою. И тем не менее, я понимала, что через некоторое время моя жизнь начнет меняться. Во время беременности не так она сильно изменилась, но тем не менее, я продолжала находиться в состоянии бхавы и вдохновения. Затем, когда появился третий малыш, вот с этого момента уже более поподробнее, потому что жизнь действительно поменялась для всех нас. Трое маленьких детей – это уже не двое, это уже действительно нужно к этому приспособиться, адаптироваться. Я понимаю каждую мамочку, которая учится в открытом йога-университете. И я, безусловно, считаю геройством учиться, сколько бы у вас ни было, потому что когда есть маленькие дети, тебе приходится все равно так или иначе оглядываться на то, какие запросы у них. Да? Тем более наша школа йоги считается родовой, где мы почитаем, с уважением относимся как к предкам, так и к нашим потомкам, к нашим деткам. И так или иначе йога говорит, что семья – это важно. И если йога мешает семье, мешает во взаимоотношениях, какое-то непонимание возникает, то йогу нужно отбросить, поскольку она не увеличивает свободу, она создает трудности. Возможно, это вот кармическая ситуация, так или иначе, складывается. Но тем не менее. Также я общалась с мамочками, которые тоже учатся в МАЮ и сталкиваются с теми же вопросами, с теми же трудностями, с которыми столкнулась я. Это как организовать обучение, это вопрос, как организовать личную практику, где найти на нее время. И вопрос отдыха – это очень важный вопрос, но никто никогда его вообще не задает. Но пройдя свой путь, через себя прожив весь этот период времени обучения, и я поняла, что это очень-очень важный момент. Итак, как я с этим всем разбиралась? В какой-то из первых лекций нашего занятия, будучи студентом, было такое выражение: «Используй то, что под рукой, и не ищи себе другого». Вот приходилось пользоваться тем, что есть под рукой. Под рукой есть моя семья, моя опора. Поэтому частично я делегировала какие-то полномочия своему мужу, просила что-то его делать, и за счет этого высвобождалось время лично для меня. А время, которое было занято не заботами и хлопотами о детях, не организацией домашнего быта, приготовлением пищи, а вот какие-то вещи просто мы договорились, что будет выполнять он. Прогулки с малышом, например, попылесосить, это все то, что тоже отнимает время, но тем не менее это тоже нужно делать кому-то. Далее, когда стали подрастать дети, чтобы облегчить себе жизнь, в общем-то, им, как впоследствии оказалось, тоже, нужно давать возможность быть самостоятельными детям и тоже их обучать каким-то навыкам простейшим, потому что если старшие детки могут себя организовать, это также высвобождает время, мама не так выматывается. Это важно. Это простые вещи, но тем не менее важно их отметить. Вообще все, о чем следует говорить, это, безусловно, нужно пропускать через первый, второй принцип йоги прежде всего. То есть никакого вреда не должно быть ни в отношении мамы, ни в отношении детей. В целом семья страдать не должна. Но в то же время, если мы говорим об обучении, то это должно быть эффективно. То есть мы не просто присутствуем на занятиях, либо наоборот мы настолько упахиваемся, что мы просто уже ничего хотим. Мы не хотим ни йоги, мы уже на автомате что-то делаем, но никакого удовольствия от этого нет. Хотя нужно помнить, что в йоге есть три вида радости. Когда себе позволить, когда ты преодолеваешь себя, заставляя что-то делать, и когда ты испытываешь радость от отдыха. И все это немаловажно. Следующий момент касательно того, как организовать учебу. Точно так же, как спецзанятие у нас запланировано на определенное время, лекции у нас запланированы на определенное время. У ПЗ тоже это есть время, которое заранее оговорено. Точно так же можно договариваться со своей семьей. Да, пусть это будет не время онлайн, пусть это будет более удобное какое-то для вас время, например, прослушивать лекции, когда вы, ну, предположим, на прогулке с малышом. Можно взять с собой наушники, это тоже один из таких технических средств, которым можно пользоваться, особенно если это беспроводной, то можно ими воспользоваться, в общем-то, слушая лекцию, при этом дышишь воздухом, при этом ребенок как бы гуляет. Все это вполне возможно и вполне реально. Что еще хотелось бы сказать? Планирование. Планирование помимо того расписания, которое есть, безусловно, не всегда план срабатывает, но очень важно, чтобы у вас были какие-то намеченные цели. И если вы наметили какие-то цели, допустим, на день, желательно, вот если говорить конкретно об учебе, чтобы было, ну, не больше трех целей точно. Допустим, полчаса покормоежить, полчаса позаниматься личной практикой. То есть какие-то вещи должны быть помечены, но сбудутся они или нет, не следует страдать перфекционизмом. Потому что часто в общении со студентками, мамочками, и я сама тоже грешила этим, хочется успеть все. Хочется очень много сделать для открытого йога-университета в плане карма-йоги. Хочется ее сделать очень качественно и быстро. Хочется сделать целиком и полностью все конспекты и при этом еще прослушать видео и аудио. Хочется, да, быть везде на плаву. Хочется, чтобы везде было все на 100%. Но это не секрет будет, если допустимо то, что большую какую-то цель мы можем разбивать на небольшие цели, и если что-то не сбылось сегодня, перемещать на завтра, перемещать на послезавтра. Это вполне все реально. Есть такая поговорка японская, которая говорит: планирование бездействия — это мечта. Действие без планирования – это кошмар. Поэтому так или иначе, пожалуйста, планируйте. Как вы себя чувствуете, о вашем настроении, о ваших днях менструального цикла, соотнесение с лунными днями. То есть это уже на ваше усмотрение, безусловно. Поскольку даже если вы заполняете не ежедневно, все равно какая-то общая картина будет вырисовываться. И вот если вы ложитесь спать, вот пусть у вас рядышком будет лежать дневник, и вы сделаете заметки, но тем не менее общая картина все равно будет в целом потом отображаться. И вы этой информацией, как аналитик, сможете пользоваться в практике. Плавно переходим к этому пункту. Он личный, настолько личный, что не пугайтесь, если он будет проходить вместе с детьми. Но иногда, я понимаю, каждую маму хочется попрактиковать самостоятельно. Это время можно выкроить либо раньше всех, поднимаясь с утра, либо ложась после того, как уже не в угоду вашего сна это все делали. Поскольку сон для мам, у которой так много хлопот, забот, это очень важная и неотъемлемая вещь. Так же, как для просто йогина это очень важно, то для мамы это важно вкупе. Я бы так назвала это, обозначила так. Утром можете проснуться, потянуться. Это может быть совершенно небольшая практика. Самое главное – погружаться в ощущения. Что такое йога? Да? Это когда мы узнаем себя, свои возможности, когда мы задаем вопрос, а как я себя чувствую? И это очень важно делать. В принципе, в начале дня, в конце дня, в течение всего дня. Это очень хорошая привычка. Также личная практика может проходить в таком интересном виде, что не обязательно представлять ее как непрерывный переход из одной асаны в другую, либо целиком и полностью. Это у нас два круга, чакра крий, еще и с силовыми. Не обязательно. Йога – это про ваши ощущения, это про ваше узнавание себя. Поэтому можно даже между какими-то бытовыми делами, либо на прогулке с детьми, хорошенечко вытянуться, сделать наклон вперед к ногам, либо сидеть на прогулке, на лавочке и дышать по переменным дыханиям, либо просто наблюдать за дыханием. И это время просто целиком полностью быть в своих ощущениях, анализировать, отдавать себе отчет, что вы сейчас делаете. Не просто механистически, а вот именно делать это вкусно, делать это с большим удовольствием, с наслаждением. Тогда, конечно, это можно назвать практикой. А раньше меня тоже это пугало, что ну как же так, я всего лишь в одну асану там вошла, сколько-то там стояла 2 минутки, разве это можно считать личной практикой? Ну а почему нет? Ведь у нас есть такой принцип масштабируемости, где мы постепенно набираем время в асане. Когда мы осваиваем ее, сначала набирая время, да, и потом это количество времени переходит в качество. Поэтому мой личный опыт подсказывает, что все-таки даже какие-то короткие подходы к практикам, они возможны. То же самое с крия-йогой. Вполне возможно сделать не 2, допустим, круга крии, 1 круг крии, либо сделать желтую крию, и все это будет личная практика. При этом, при всем, тоже важно соблюдать, чтобы было начало практики, была сама практика и выход из практики, хотя бы условный какой-то отдых, не обязательно, конечно, шавасана, на улице, например, но какой-то условный отдых должен быть. Это прежде всего дисциплинирует и воспитывает. Что еще обозначить можно? Я хотела еще зачитать из трактата по хатха-йоге, как рекомендуют, да, нас выполнять, практиковать хатха-йогу. Практикуй хатха-йогу каждый день, желательно в одном месте и в одно время. Если не можешь сделать все упражнения группы, сделай те, которые можешь. Если не можешь делать обычное время по продолжительности, сделай столько, сколько можешь. Если нет условий и для этого, хотя бы... То есть первоисточники йоги также говорят нам о том, что не следует загонять себя в какие-то рамки, следует просто даже элементарно мыслить, думать о том, что у вас намечена практика и что она будет сделана. Практика не просто намечена и сделана, либо не сделана. Ведь практика может номинально быть выполнена, но чувства самой йоги там не было. И еще другой момент, что на себя он никакого хорошего потом плода не принесет, скажем так. Поэтому важно быть честным с собой, почему вы не выполнили эту практику. Возможно, вы пометите эти все моменты в вашем дневнике, и у вас сложится картина, пролистав назад, в связи с чем это случилось, почему так произошло. Возможно, у вас слишком темп наращивание нагрузки, скажем так, большой. Может быть, до этого у вас ребенок болел, и вы заняты были в большей степени ребенком, но так как у вас намечена практика, то играет в шахматы и умеет над ситуацией вот подниматься и видеть несколько шагов вперед и назад. Конечно, все мы учимся, у всех нас это период обучения, самопознания, это некий путь, когда мы пробуем, ошибаемся, возможно, либо не ошибаемся, делаем выводы, пытаемся кого-то уберечь от этого и продолжаем сами не совершать тех же самых ошибок. Следующий пункт у нас – это отдых. Отдых – это немаловажная часть жизни любой мамы, вообще любого человека, но, как правило, когда ты принадлежишь сам себе, то ты очень ясно чувствуешь, что ты хочешь отдохнуть, и тебе нужен отдых, и ты его планируешь. А с детьми же это сделать очень сложно, поскольку ты принадлежишь в какой-то степени им. Но, правда, важно разделять, что ваши дети – это не вы. То есть, да, вы им помогаете прийти в этот мир, вы идете их за руку, даете им какие-то навыки, но это совершенно не значит, что вы должны круглосуточно их как-то курировать, контролировать. И маме тоже нужен отдых, в том числе даже от ее обязанностей, которые она, например, взяла на себя. Ну, например, учить ребенка читать. Это пример. В какой-то вечер или в какой-то день, или, например, просто через день договориться это делать с папой, с мужем, чтобы он с ребенком занимался. В это время вы выделяете себе там эти полчаса и посвящаете себе. И то ли это будет время занято вашей личной практикой, хатха-йога, пранаяма, конспекты, что угодно, чем вы можете заниматься. Либо это будет просто отдых. Отдых как отдых. А не просто смена деятельности, как некоторые говорят, что смена деятельности – это тоже отдых. Но смотря какая смена деятельности. Если ты интеллектуально был занят, и потом ты переключаешься на тоже интеллектуальную работу, то это не отдых. Либо если ты физически что-то выполнял, и потом опять физически пытаешься как-то отдохнуть, но немножко по-другому. Вот ты, например, не знаю, переставлял мебель или зашкуривал штукатурку, обошел вместе полностью. То есть до этого, если занят был у нас ум, то затем мы уму даем призвиться и отдохнуть. Либо занимаем телом работой, потому что до этого мы сидели. И, соответственно, наоборот. Как у нас говорится в трактате по карма-йоге, что такое отдых и для чего он нужен? Это состояние, когда после работы разум предоставлен сам себе, называется отдыхом. Состояние отдыха сатвичное, то есть ясное, просветленное. Но если же предоставить разуму свободу без предыдущей работы, то это будет не отдых, а состояние тупого тамаса и разложения. Как надо чередовать работу и отдых? Состояние от состоянием отдыха. Если пренебречь этим, трудно достичь успеха. То есть здесь важен ритм. Когда мы напряглись, когда мы сделали условно какую-то работу и обязательно отдохнули. Как можно отдыхать? Я ряд примеров привела, что это может быть та же личная практика, карма-йога работа, все, что связано с обучением. Но также отдых должен быть отдых, который ни к чему не обязывает, который для души, который без каких-то обязательств. Вот любите вы вышивать крестиком? Сядьте и вышивайте крестиком. Забыв о времени, ну, условно, лучше, конечно, поставить таймер, если у вас есть свободных 10 или 20 минут. Либо просто, если у вас нет какого-то хобби, прочтите книгу, сколько-то страниц. Либо выйдите просто на свежий воздух, подышать, посмотреть на небо, понаблюдать за птицами, за другими людьми, которые куда-то ходят, что-то делают. Это будет отдых. И важно, чтобы отдых был в течение дня, важно, чтобы отдых был в течение недели, в конце недели. Например, как вот в моем случае. В течение дня мой отдых – это как раз-таки либо прогулка на свежем воздухе, даже 10 минут, это действительно работает. Либо я выделяю время, одеваю беспроводные наушники, чтобы посторонний шум не беспокоил меня, если вокруг полон дом детей, людей. И ложусь в шавасану, стараюсь максимально расслабиться. Если у меня чуть больше времени, можно попрактиковать нидра-йогу. Действительно перезагружает. И эта практика, она, как бы так сказать, делает вас обновленным. Вы с новыми силами уже можете дальше предпринимать какие-то действия адекватные, решения, потому что порою мама уставшая, она к вечеру становится раздраженная и уже мало что понимающая, а главное – это не соблюдение принципов. Не зря лекция началась с медитации на три принципа йоги. Потому что если мы вот так перетруждаемся, мы делаем плохо себе, мы вредим. Может быть, сначала даже мы не замечаем, что мы вредим. Но в конце концов, это уже совсем все плохо. Это когда на грубом уровне, на физическом теле у вас проявляются какие-то недомогания. Также это неэффективно. Но что может сделать человек эффективно, если он уставший и раздраженный? Ну, в общем-то, мало чего. Поэтому отдыхать важно. В конце недели можно устроить чуть больше отдых. Например, встретиться с подругой на 2-3 часа, отпроситься у мужа. Либо наоборот, воспользоваться услугами няни. Либо детей отправить подруге. И это время провести с супругом. Просто погулять, сходить в кино. То есть эти все вещи, они обычные. Но нужно учиться их встраивать в свою обычную жизнь. Как-то мы иногда не видим возможностей. А кто же нам поможет эти возможности увидеть? Тот человек, который в йоге находится чуть дольше, у которого опыта в йоге чуть больше. Это наш наставник. Я призываю всех, никогда не отказывайтесь от помощи, от рекомендаций, либо просто от возможности выслушать наставника. Это общение, оно действительно бесценно. Иногда, когда мы обрисовываем какую-то ситуацию, нам кажется, что мы ноем. Но очень важно это нытье перевести в задачу, и это уже не будет нытье. Это уже будет некая задача, а у любой задачи есть решение. Причем не всегда одно, вернее, по большей части даже и не одно. Как в анекдоте, если вас съели, то у вас как минимум два выхода. И даже если наставник не является тем человеком, у которого образ жизни схож с вашим, может быть, по возрасту вы не совпадаете, либо по статусу вы не совпадаете, например, у вас есть дети, у наставника их нет. Но тем не менее, если есть какие-то трудности, вы можете их обрисовать, и этот человек гарантированно не будет усугублять ситуацию, говоря, да, да, все так плохо, и совсем из этого никак не выпутаться. А на самом деле, этот человек, даже выслушав вас, либо поможет, если вы действительно спросите его рекомендацию, поможет как? Он просто по-другому, другими глазами смотрит на эту ситуацию. Он просто ваш фокус внимания может переместить, и вы увидите ситуацию иначе. Но даже просто проговаривание какой-то ситуации, это уже замечательно. Часто, когда ты говоришь о чем-то сам, тебе приходит решение. Как-то самому проговаривать ситуацию не всегда получается. Хотя есть возможность, конечно, еще и прописать какие-то затруднения. Поэтому еще такой момент я хотела бы отметить, что не бойтесь говорить о ваших затруднениях с наставниками. Да, у нас есть высказывание, у нас есть такой принцип, который говорит, что пхава снаружи, аскетизм внутри. То мы не ноем. Да, мы можем ныть, но мы можем обозначить. Вы знаете, у меня такая ситуация. И обрисовав ее, либо человек вам поможет, либо вы сами придете к решению. Что еще хотелось бы сказать? В заключение мне хотелось бы сказать словами из трактата по крия-йоге, что у каждого человека свой собственный ритм. Будь у вас один ребенок, два ребенка, три ребенка, четыре, сколько угодно. Но ваша жизнь – это ваша личная вселенная. и то, по каким законам вы будете выстраивать эту жизнь, как вы волеизъявите, какие законы, по таким и будет она выстраиваться. Цитирую. «Будь мудрым, о славный йог, и найди свой собственный ритм жизни. Помни, если будешь двигаться медленно, твоя дурная карма нагонит тебя, и ты будешь страдать. А если будешь двигаться слишком быстро, то сам нагонишь свою дурную карму, которая в страхе убегает от тебя. И то, и другое неразумно. Но учителя говорят, что во много раз лучше двигаться быстро и нагнать свою карму, чем двигаться медленнее и отстать. Найди свой собственный ритм и помни, что этот ритм также будет меняться. В один день ты захочешь двигаться быстро, с усилием. В другой же день будешь едва шевелиться. Только лишь ощущение внутренней гармонии подскажет тебе, о славный йог, как надо делать». Тоже один из моментов, что очень важно вдохновляться первоисточниками. Если у вас какая-то путаница в голове, сомнения, если вы считаете, что вам сложно и выхода нет, период времени будет неактуально даже для меня, а я приду к чему-то новому. А так и вы творцы вашей собственной жизни. Вы вправе просить тех, кто рядом помогает вам. Вы вправе ограничивать какие-то свои границы ставить для того, чтобы иметь свое личное пространство. Это ваше право. Помним, что жизнь течет и меняется. И даже когда мы планируем, мы получаем и успехов вам в самопознании. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете задавать их, писать в чат. Если есть у нас мамочки на связи, не стесняемся, пишем вопросы, я постараюсь на них ответить. Вопросов у нас нет. Будем тогда завершать. Я напоминаю, меня зовут Мария Гаятри, я преподаватель школы открытой йоги. Более подробная информация о нашей школе йоги на сайте openyogaclass.com. Также есть англоязычная версия нашего сайта yogaopenyoga.com. Спасибо за внимание, друзья!